Дело происходило в феврале 1848 года. Хозяйка дома действительно была удивительно красива, а общество, собравшееся у нее, изысканно и очаровательно. Кроме Малсбери, у меня оказалось еще несколько приятелей среди собравшихся. Лорд Клевден, лорд Честерфилд, сэр Фрэнсис Мануа, майор 2-го гусарского полка, граф де Орсей. Мы сначала сыграли в карты, потом заговорили о политике. События во Франции служили главной темой разговоров. Все спорили о возможных последствиях заседания, начавшегося в это самое утро в Париже в связи с запрещением банкета в 12-м округе, весть о котором только что принес телеграф. Я никогда не интересовался политикой, но какая-то муха меня укусила, и я со всей страстью молодости вдруг объявил, что события эти означают, что во Франции будет республика завтра и империя послезавтра. Гости встретили мою выходку сдержанным смехом, и все обернулись к одному из приглашенных, сидевшему за карточным столом в углу комнаты. Этот человек тоже улыбнулся. Он встал из-за стола и направился ко мне. То был невысокий, скорее даже маленького роста господин, затянутый в синий редингот. Взгляд его был мечтателен и где-то блуждал в отдалении. Все присутствовавшие с нескрываемым любопытством уставились на нас. «С кем имею честь говорить?» — спросил меня этот человек приятным грудным голосом. «Граф Казимир Беловский», — представился я, с вызовом произнося свое имя, чтобы показать ему, что разница в возрасте еще не давала ему права подвергать меня допросу. «Очень рад, дорогой граф», — улыбаясь, сказал приглашенный в синем рединготе. «Если ваши предсказания сбудутся, надеюсь, что вы не откажетесь посетить меня в Тюильри». Только после этого он оказал мне честь, назвав себя «Принц Луи Наполеон Бонапарт». Мне не пришлось играть никакой активной роли в государственном перевороте, и, откровенно говоря, я нисколько не жалею об этом. Не в моих принципах вмешиваться во внутренние дела иностранного государства. Принц оценил мою скромность и не забыл молодого человека, удачно напророчившего ему. Я был одним из первых среди тех, кого он призвал во дворец на Елисейских полях. Мое положение окончательно укрепилось после того, как в памфлете Виктора Гюго «Наполеон Малый» несколько ругательских мест были направлены прямо против меня. Через год я был назначен камергером двора Его Величества. Больше того, милость императора ко мне была так велика, что он устроил мой брак с дочерью маршала Репито, герцога Мандовского. Я с чистой совестью могу признаться теперь, что этот брачный союз был неудачен во всех отношениях. Графиня была на целых 10 лет старше меня и вдобавок к тому раздражительна и некрасива. Кроме того, ее семейство потребовало, чтобы каждый из супругов самостоятельно распоряжался своим состоянием, а все мое состояние в то время сводилось к 25 тысячам франков годового жалования, получаемого мною в качестве камергера двора Его Величества. Вы отлично понимаете, что этого было недостаточно для человека, дружившего с графом де Орсей и герцогом де Гармон-Кадрус. И если бы не милостивое ко мне отношение императора, право, я не знаю, что бы мне оставалось делать». В одно прекрасное весеннее утро 1862 года я сидел в своем кабинете, разбирая утреннюю почту. В ней оказалось письмо от Его Величества, вызывающего меня к 4 часам дня в Тюильри, и письмо от Клементины, извещавшее, что она будет ждать меня у себя к 5 часам пополудни. Клементина была красавицей, которая в те дни сводила меня с ума. Я тем более гордился своими успехами у нее, что я отбил ее у самого князя Н, сильно влюбленного в нее. Весь двор говорил о моей победе и на перерыв поздравлял меня.